Спасибо. Дорогие друзья, в последнее время к нам из-за океана прилетают различные лекторы, различные проповедники, которые читают нам разные лекции. Нужны, не нужны, никто нас не спрашивает. В общем, занимаются тем, что учат нас с вами жить. И сегодня я хотел прочитать лекцию от имени вот такого вот грамотея, который прочитает нам лекцию о славянах. Они считают, что они все уже о них знают. Итак, начинаем. Добрый день, дорогие зрители. Я есть профессор Даунтаунского университета проблем славянских народов. Углубленно изучив жизнь и быт древних славян, я сегодня хотел бы рассказать вам непосредственно, что есть такое славяне, как национальность. Сейчас расскажу вам. Итак, земледелие и скотоводство были славянам уже тогда очень хорошо известны, поэтому они ими не занимались. Несмотря на то, что утро считалось самым трудным временем для славян, они находили в себе силы собираться небольшими группками, по три человека, и усиленно о чем-то соображать. Yes. Отсюда и пошло крылатое выражение «соображать на троих». Касаемо славянских мужчин, они вели преимущественно ночной образ жизни. То есть днем они спали, а ночью гуляли, освещая себе дорогу под глазными фонарями, которые они умело наставляли друг другу кулаками. Славяне были очень бедные люди, и вместо носков они носили портянки. Особенно бедные славяне носили одни портянки на двоих. Yes, на двоих одни портянки. Таких славян называли однопартийцы. Новый год славяне очень сильно любили праздновать в бане. Они его праздновали очень долго. И тот день, в который они все-таки возвращались себе в семьи, для их жен был самый настоящий праздник, который по сей день так и называется 8 марта. Спасибо. Славяне очень любили называть Новый год именами различных животных. Например, козла или свиньи. Хорошо отпраздновав этот праздник, славянский вождь рано утром внимательно смотрел на свое изображение в зеркало. Окей, какое животное он там видел, так и называли поступивший год. Некоторое неудоумение вызывает у меня тот факт, что туристы всего мира очень сильно удивляются итальянской Пизанской башне, которая, вы знаете, стоит немножко криво. Дело в том, что в славянских деревнях в таком состоянии находятся абсолютно все строения. Yes. А также основная часть взрослого населения. Славяне были заядлые грибники, они любили собирать и готовить грибы. Но прежде чем пробовать, они давали их попробовать, но не очень любили собак. Давали пробовать теще. Если она эти грибы съедала и продолжала веселиться, такие грибы назывались съедобные. Yes. А если она синела, и в нее изо рта, извините, пена полезла, такие грибы назывались полезные. Thank you. Есть мнение, что именно славяне вместе с индусами придумывали шахматы. Это было некоторое разделение труда. То есть индусы придумывали шахи, а славяне... Yes, маты. За детьми славяне обычно ходили в капусту, а за хорошим настроением в коноплю. После чего лезли в берлогу к медведю, били ему морду, играли на гуслях и все вместе искали смерть Кощея в яйце. Свадьбы славяне гуляли неделями, месяцами и даже годами. Нередко супруги расходились раньше, нежели гости. Во время праздников славяне веселились и водили веселые хороводы. В дни траура они водили грустные хороводы. Также во время праздников они еще сильно веселились и прыгали через подожженный соседский амбар. Yes. Самые коротконогие выбивали уже в четвертьфинале. Исходя из всего сказанного, я хотел бы посоветовать абсолютно всем ни в коем случае не делать никакие агрессивные действия в отношении славян. Потому что народ, который водку запивает пивом, а макарони закусывает хлебом, победить невозможно. Извините за внимание.